Глава 10. Обнаженный человек стоял не в ванной Палкиной, а находился в другой квартире. Одна стена санузла была стеклянной, вернее, окном, и я не сразу сообразил, что вижу в него чужой санузел. Сосед схватился за низ рамы и поднял ее. Я проделал то же самое. «Здорово, я Серега», — представился парень. «Иван», — в тон ему ответил я. «Как близко дома стоят, можно за руку здороваться». «Квартиру у старой жабы купить хочешь?» — прищурился Сергей. «Достала она меня, корга морщинистой. Только умыться зайду. Бабка тут как тут, прямо караулит меня. Нимфоманка египетская, мумия китайского императора. Скорее уж жены фараона», — усмехнулся я. «Но в отличие от мумии, госпожа Палкина весьма говорлива. Кстати, она считает, что это вы ее преследуете, поскольку являетесь сексуальным маньяком». Сергей хлопнул себя по бедрам. «Ну вообще! Я столько не выпью, чтобы к этой красотище на метр приблизиться. Вообще-то я баб люблю, но моя Ленка вечно по вечерам твердит. Отстань, Серега, башка болит. Я ей спокойно говорю. Мне не твоя голова сейчас нужна, другое интересует. Каждый раз у нас с Ленуськой такой диалог. Неделю назад я умыться часов в 10 вечера пошел. Глянул в соседское окно, а там... Летят самолеты, строчат пулеметы. Бабка голая у зеркала. Ваня, у меня проблем с потенцией нет. Но как на нее глянул, даже воду включать не стал, на цыпочках в спальню двинул, лег в кровать, одеялом накрылся и притих. Это что же, под конец жизни все бабы такими делаются? Нет, я в 40 лет в монастырь намылись, чтобы в своей постели этого ужаса никогда не иметь. Жуть! Ленка меня трясет. Серега, ты чего? Сегодня у меня голова не болит. А я от нее шарахаюсь, бормочу. На работе устал. Прикинь. Давай, приобретай жилье скорее, подружимся. Мой дом на соседней улице. Идти ко мне минут 5. Но я круто придумал. Положим широкую доску, станем друг к другу по ней ползать. «Прекрасная идея», — пробормотал я. «Скажи, а почему ты окно не заложил или жалюзи не повесил?» «Вот еще», — скривился парень. «Бабка мне кулаком грозит, плюется в мою сторону, а я ей приятное сделаю, исчезнув с горизонта. Хренушки, пусть сама отгораживается». Я, когда ее впервые увидел, смутился, в полотенце замотался. Потом раму поднял, стеклопакет в этих домах никак везде открывается, сказал: «Бабушка, давайте познакомимся». А она пасть разинула, да как пошла материться. Такими словами сыпала, каких я вообще не слышал. Обзывала эксгибиционистом, помог я Сергею. «Вот-вот! И не стыдно пожилому человеку по-черному выражаться», — вознегодовал сосед. Короче, старуха первая войну начала. «А кто ко мне с топором придет, тому пилой по шее». «Давай, перебирайся сюда навсегда жить, вместе гудеть станем. У Ленки есть пара подружек, на все всегда согласных». «Непременно», — пообещал я и, попятившись, выбрался в коридор. «Никак вы, молодой человек, с этим быдлом любезные разговоры вели?» — агрессивно спросила хозяйка. «Евгения Борисовна, может, вам повесить в санузле штору?» — предложил я. «Еще чего!» — скривилась хозяйка. «Я здесь всю жизнь провела, а этот хам — варяг. Пусть сам за навесками отгораживается. Не собираюсь быдлу жизнь украшать». «Как вам жилплощадь?» — робко спросила Настя, когда мы вышли на улицу. «Отвратительная!» — отрубила Николетта. «Хозяйка сумасшедшая, кругом грязь, и этот мужик в ванной». «Гостиная красивая, эркеры, лепнина», — вздохнул я. «Дом стоит удачно, тихое место. С Евгенией Борисовной тебе дел иметь не придется. Жилье продает ее сын». Анастасия с благодарностью посмотрела на меня. «Какова мать, таков и ребенок», — безапелляционно заявила Николетта. Я потупил взор. «Надеюсь, это правило срабатывает не со 100-процентной гарантией. Хочется думать, что я пошел в отцовскую линию». «Не стану приобретать квартиру у корги, которая решила, что я твоя мать», — продолжала Николетта, слепая сова. «Издали видно, что я едва отметила 35-летие, и окно в ванной меня раздражает». «Его можно заложить», — вставил я слово. «Маскироваться не собираюсь», — разозлилась маменька. «Незачем постороннему человеку подарок делать. Неохота ему соседей видеть? Пусть сам вызывает мастера с кирпичами. Жилье мне не подходит. Конец, Вава, прекрати спорить с матерью, которая любит тебя больше жизни». Я усмехнулся. Николете следовало бы определиться, я ей сын или нет. «Держи свое мнение при себе», — пошла в разнос матушка. «Вава, если я сказала нет, это именно нет». На всякий случай я кивнул. «Женщины — загадочные существа. Понять, что они хотят, сложно. Но я имею некоторый опыт общения со слабым полом и давно сообразил. Если дама говорит «нет», то очень часто это означает «да». Вот «не знаю» — стопроцентно «нет». А если вам вдруг прошептали «да», радоваться не стоит. Женское «да» можно трактовать как угодно, но только не как полное согласие. Извините, если я запутал вас, после общения с Николетой у меня пропадает способность четко излагать мысли. «Сними с меня уродские чехлы», — потребовала Николета, усаживаясь на заднее сиденье своей роскошной машины. Я наклонился и начал отдирать пластырь. «Здорово придумали!» — восхитилась Настя, наблюдая за моими действиями. «Сначала не поняла, что вы такое на каблуки надели, а сейчас сообразила. Почти все хозяева требуют от покупателей влезть в бахилки. Женщинам в них неудобно, шпильки полиэтилен рвут». Я молча снимал пластырь. Почему бы дамам не надевать при осмотре квартир обувь на плоской подошве? В конце концов, можно прихватить сменные тапки. «А вы, Иван Павлович, молодец!» — чирикала Настя. «Надо же, презервативы на шпильки натянуть! Гениально! Всем про ноу-хау расскажу!» Я замер. «Что?» — взвизгнула Николетта. «Какая гадость! Вава, ты заставила меня разгуливать в... Фу! Повторить стыдно! Скройся с моих глаз! Не желаю тебя более никогда видеть! Боже, я в этом ходила! Александр, поехали!» Шофер послушно схватился за баранку. Роскошный Бентли покатил к выезду со двора. Я остался на тротуаре. Кондомы. То-то накаблучники показались мне чем-то знакомым, но я не успел сообразить, почему. Маменька начала злиться, и пришлось спешно орудовать пластырем. «Ну, Иван Павлович, ты оказался на редкость скудоумным и невнимательным. Старичок из аптеки сказал же... Проделайте дырочку для каблучка, потом возьмите изделие номер 2. Почему я не вспомнил, что в СССР все провизоры именно так именовали презервативы — изделие номер 2? Кстати, изделием номер 1 в Советском Союзе считался противогаз. Но все это было так давно. Сегодня я по глупости решил, что старичок имел в виду, что голубые бахилы надеваются на туфли первыми, а потом вторым номером — странные мешочки. Однако старичок за прилавком оказался большим шутником. А я-то хорош. Искренне поверил, что в продаже есть специальный фасон, вариант бахил для шпилек из 2 частей. Есть ли предел тупости господина Подушкина? Настя тихо хихикнула, я встрепенулся. «Вас подвести? «Спасибо, Иван Павлович. Тут метро в 2 шагах. До скорой встречи!» — сдавленным от сдерживаемого смеха голосом поблагодарила она меня и поспешила вперед. Я сделал шаг к своему коню, увидел, что Бентли Николеты задом несется в мою сторону, и отпрыгнул на тротуар. Николета высунулась из окна. «Вава, на этой неделе смотрим очередной вариант. Не смей придумывать какие-нибудь глупые дела. Александр, вперед!» Шикарная машина вновь помчалась в противоположную сторону. Николетта в своем духе. Заявила пару минут назад, что никогда не желает меня видеть, а теперь сказала, на этой неделе смотрим очередной вариант. Думаю, Аристотель, которого принято считать одним из отцов логики, после общения с Николеттой погрузился бы в пучину депрессии. Маменька начисто опровергает учение великого грека. Она яркое свидетельство того, что логики вообще не существует. Ну ладно, я наконец исполнил сыновний долг, сейчас пообедаю, выпью кофе и займусь делом Брагина.